Ярослав Веров. Бозон Хиггса. Часть вторая. Окончание. Ученый. Машина времени, как называли это секретнейшее устройство отец с Робертом, находится, я знал, в самом низу нашего дома на минус 11 этаже. Чем глубже, тем надежнее. Даже рейтинг вещи повышается. Еще надежнее прятать в пирамиде. Рейтинг от этого не растет, но и Хиггсы почему-то из пирамиды ничего забрать не могут. Висят темным вихрем над ее вершиной и только. Рейтинг. У каждой вещи свой рейтинг, или, как называют это ученые, индекс привязки. Его величина определяет для каждой вещи вероятность потери массы. Он складывается из того, насколько вещь ценна и насколько необходима. На обычных картах есть только одна относительная шкала в единицах грамм-эквивалента. Шкала рейтинга вещи. Ученые из Академа все пересчитывают рейтинги на своих картах в абсолютных единицах. Или бегают к хакерам, чтобы те вбили в карту абсолютную шкалу индекса. Смешные. Прав, отец. Лучше многого не знать. Вот будь у меня только относительная шкала, я бы ни за что не узнал, насколько плохи мои дела. Прожил бы нормально оставшиеся дни. Неужели это мои последние дни? Нет, еще раз нет. Отец же пообещал. У него всегда есть спасительное решение, иначе бы он не стал тем, кем стал. Так просто в личный технологический модуль Антона Васильевича не попадешь. Я, если честно, не был ни разу. Но, сосканировав электронный образ карты Роберта Филипповича, автоматика отворила входы и на нижний этаж, и в секцию, и в саму лабораторию точной синхронизации. Роберт Филиппович присел за столом пультом. За спиной его мерцали разноцветием оптоволоконные панели. «Садись, Олег!» Энтони спрашивает, есть ли рецепт. «Когда-то все было правильно. Мы заболевали, шли к врачу. Теперь у всех болезнь Хиггса, и идти не к кому». «Что-то я такое не слыхивал. Секретное что-то?» «Это я абстрактно». Роберт Филиппович налил из графина воды и пшикнул туда какой-то дряни. «Хлебни!» «Успокоительное, наверное». «Да что, пускай!» Ноги не держит. Я выпил залпом, не чувствуя вкуса. Сел в кресло, по телу прокатилось тепло и стало легче. Но голова ясная. Не Трамп какой дешевый для работяг, ясное дело. Ты, конечно, слышал об устройстве точной синхронизации карт? Я пожал плечами. Ни о чем таком я не слышал. А о так называемой машине времени? А, неважно. Пропускать через машину однозвенную карту ни к чему. А в многозвенной карте, которая у твоего отца, накапливается рассинхронизация привязки. Ты ведь понимаешь, от того, насколько в порядке карта Антона Васильевича, зависит наше благополучие. Жизнь сотен тысяч людей полиса. Я кивнул. Да, обычная карта, даже VIP-карта, как у меня или Роберта Филипповича, связывает только хозяина карты с той вещью, которой он владеет. Пусть даже эта вещь — сорокаэтажный дом Антона Васильевича, точнее, 55-этажный, учитывая подземные уровни. Но отцовская карта связывала вещи гораздо сложнее. Она воспроизводила технологические цепочки, объединявшие такие предметы, как корпуса цехов, техническое оборудование, все, что необходимо для обычного и хай-тековского производства. Она определяла свое место в диапазоне глобальной нужности и ценности общественным зданиям, общественным коммуникациям, транспортным средствам. На ней держалась вся жизнь полиса. Потому что карта Антона Васильевича хранила от деградации массы все, что, окажись оно в частных руках, не имело бы высокого рейтинга и быстро бы дематериализовалось. Значит, сейчас не меня будут лечить, а мою карту. Сейчас все закончится. Все встанет на свои места. Я уже предвкушал, как буду рассказывать о своих приключениях Дженнифер. А Роберт Филиппович продолжал. Рассинхронизация многозвенной карты — неизбежное дело. Время от времени приходится подправлять. Если квантовые частицы можно контролировать с помощью операторов рождения и уничтожения частиц, то как контролировать сами операторы? До катастрофы считали, что физические операторы — это способ описания законов материи. Оказалось, что они и есть материя. И они как-то регулируют взаимоотношения вакуума с частицами. Напрямую воздействовать на операторы мы не можем. Зато можем сдвинуть время на субквантовом уровне, который и есть уровень существования операторов. Сдвинуть можно только вперед, и не более чем на доли пикосекунды. Но больше и не надо. Малые времена сдвига помогают операторам подстроиться друг под друга, согласовать свои фазы, и все приходит в порядок, — улыбнулся Роберт Филиппович. «Что же, Олег, попробуем?» «Попробуем», — согласился я. Я уже совсем успокоился. Если эта машина времени приводит в порядок карту отца, такую сложную и уязвимую, то мою и подавно исправит. Карту Роберт Филиппович положил в особый приемник, откуда сразу же стал откачиваться воздух. Наконец, Роберт Филиппович предложил мне пройти в бокс. Ведь все физические поля карты замыкаются на электромагнитном поле ее хозяина. Значит, меня будут сканировать и передавать мой электромагнитный образ на устройство синхронизации. Что-то вроде этого. Процедура заняла не меньше получаса. Сканирующая система датчиков медленно описывала круги, охватывая меня сферической сетью электромагнитных импульсов. Наконец, все закончилось. Я надеялся, что и в самом деле все. «Все в порядке?» Роберт Филиппович не ответил. Он медленно массировал подбородок, смотрел в пол. И, кажется, тихо мычал. Я взял со стола наручный дисплей. 55,5. Пускай индекс понизился за те 2 часа, что мы тут с Робертом Филипповичем. А теперь он остановился. Остановился? Роберт Филиппович отводит взгляд. Может, машина испортилась? Не синхронизирует, наконец, спросил я. Да нет, все в порядке. Погасшим голосом ответил Роберт Филиппович. «С установкой все в порядке», — уточнил он. «Пошли к Антону Васильевичу». «Это, наверное, хитрый транк так поработал, что я как бы раздвоился. Одной половиной хотелось куда-то бежать, звать на помощь, плакать. А вторая с холодной отстраненностью задала вопрос, который никак не должен был прийти мне в голову. «Я хочу знать, что меня убивает». «Что убивает, Олег? Дерьмо! Мы думали, что находимся в вечном равновесии с мирозданием. В голову не могло прийти, что физический вакуум — это хищник. И хочет он одного — пожрать всю материю без остатка. Он как лемовский солярис, единое целое. Но его структура сложнее всей надвакуумной вселенной. Нас на Земле до 12-го года от атак вакуума охранял квантовый уровень, пока его не пробил бак. И вакуум заинтересовался нами, людьми. Дженнифер. Вот все и решилось. Прощай, моя Дженнифер. Теперь я могу писать «моя», потому что больше мы никогда не увидимся. Пишу тебе на борту Левитра Ивана Косова. Это сталкер. Летим куда-то в Судеты. Там есть пещеры с повышенной концентрацией радона. Радон — радиоактивный газ. Ты знаешь, кому полезна радиация? Я не хотел, чтобы ты видела меня в таком дурацком положении. Все-таки я паршиво выглядел, когда Роберт Филиппович сказал папе, что у меня отклонение от всеобщего закона привязки, что моя карта до сих пор не скинула меня в область отбросов, большая удача, и что у него, Роберта Филипповича, рецепта нет. Отец выслушал Роберта Филипповича спокойно. Думаю, он ожидал это услышать. Он сказал, что можно было бы подержать меня в пирамиде, пока поиски не найдут решения. Роберт Филиппович возразил, что поиски могут занять несколько лет, плюс время на создание соответствующей технологии. Несколько лет, потому что современная физика не предусматривает возможности таких отклонений от закона привязки. «Современная физика», — невесело сказал отец. «Да она у нас меняется каждые полгода. Может, нам и нескольких месяцев хватит?» Роберт Филиппович покачал головой. «А если Роберт Филиппович считает, что все настолько серьезно, значит, тут уже спорить не о чем. Короче, решили отправить меня в пещеры. Хорошо, что в городе был сталкер. Ты ведь знаешь, как тяжело застать сталкеров в городе. Они всегда где-то на необитаемых территориях». Под нами проплывают леса, сочные зеленые пятна лугов. Там, где когда-то были дороги, растет трава. Длинные, прямые, как стрела, газоны. На тысячи километров вокруг ни одного человека. Только я и Ваня. В небе летают птицы. Внизу, в лесах, наверное, полно всякого зверья. Говорят, вдали от полисов защитное действие карты ослабевает. Об этом не думаешь, когда сидишь дома, а здесь это сразу приходит на ум. Спросил Ивана, как ему удается не думать об ослаблении защиты от хиггсов. Отвечает, что просто не думает. У сталкеров все просто. Это когда после своих странствий они начинают с тобой торговаться, все у них оказывается сложно и страшно. Помнишь ночь на мосту Канта? Когда мы забрались на остров и обратно решили добираться пешком. А на мосту смотрели на звезды. С моря дул влажный, терпкий, звездный, как тогда я его назвал, ветер. Ты знаешь о звездах все. Конечно, интереснее смотреть на галактические туманности на дисплее компьютера, но это совсем другое. И это с тобой. А теперь все будет без тебя. Хотя это трудно объяснить, но мне кажется, что всюду со мной ты. И то время, в котором я плыву по своей мировой линии, Дженнифер. И мой город, наш город, Дженнифер. Знаешь, я хочу, чтобы я остался для тебя другом. Другом, который просто переехал, как переезжают в другие полисы. Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Чтобы ты жила долго и счастлива, настолько счастлива, чтобы лишь изредка вспоминала обо мне. Твой отец говорит, что будет конец света. Что экспонента коварная, кривая, и рассчитать время невозможно. Они спорили с папой о сроках, но это не важно. Важно, что в пирамиде олигарха найдется место для тебя. Отец обещал мне. Прости, что не попрощался. Моя Дженнифер. Светляк. Мы зависли над лесом. Левит рухнул вертикально вниз, прямо на посадочную площадку у подножия горы. Габаритные огни по периметру. Ухоженное место. Дубы вокруг огромные, старые. Тишина. Только кукушка вдали. Вход в пещеру. Массивные ворота распахнуты. Последний приют. Не дрейфь, парень. Косой хлопнул меня по плечу. Один глаз его смотрел на меня, второй вперился в сочное разнотравье. Все там путем. Как войдешь, ныряй в лифт, электричество есть. А вот внизу надо поосторожнее. Они только с виду безобидные, не любят, когда беспокоят. Там разберешься, есть речушка подземная, через нее мостик. Вот через мостик не ходи. На этом берегу запасы провизии, жилой блок, все аккуратно. Тебе пока пригодится. А потом ты сам поймешь, когда можно будет. Или они позовут. Была одна прикольная история со сталкером тупым Мартином. Сталкеры в пещеры часто заходят. Или провизию закинуть, или наоборот, если надо заправиться хавчиком. Их там не трогают, если нос куда не надо не суют. Набил он свой вещмешок, и нет бы назад. Понесла его нелегкая посмотреть за мостик. Ну скажи, какой сталкер за просто так попрется незнамо куда? По камушкам перешел, смотрит свет вдали. Он дальше и свет дальше. И попадает в огромный зал. С футбольный стадион. Вот свет гаснет, он оборачивается, а выхода-то и нет. Фонарем шарит, тьма всюду. Будь на его месте не сталкер, тут бы ему и крышка. Ну ладно, иди. А сам ты их видел? Они не показываются. Станешь, как они, захочешь повидать старого друга, тогда покажись. Я, может, буду тебя навещать. Антон Васильевич просил? Само собой. Ты ученый за каждого пещерного просит. Хорошие деньги сулят. Только никто еще не показывался. Ты иди. Я глянул на индикатор. 49. Ниже уровня Авогадро. Быстро все как. А может, не сразу, может, лучше по лесу побродить? Ты, Олег Антонович, даже не думай шутить, произнес Косой. У меня личная ответственность. Я должен дождаться, пока не спустится лифт. В воротах темно. Где лифт? Я протянул руку. И вдруг в глаза ударил свет. Я, оказывается, уже стоял в кабине. Никаких кнопок не было. Створки ворот плавно закрылись. Я поплыл в невесомости. Наконец, левитационная кабина остановилась неизвестно на какой глубине. Действительно, пещера. Небольшая. Рядом с лифтом сложены коробки и ящики. Тут же оперлась о гранитный выступ хибары из пластика. И на крыше хибары прожектор светит. Сухо и холодно. Тишина. Совсем не такая, как наверху. Даже пещерный ручей беззвучен. Да, вон они, камушки, по которым тупой Мартин пошел без спроса. Гнетет меня этот свод. Поблескивает искорками, а назад никак. На третий день мой индекс привязки упал до 22 уровня хлама. И я начал сереть. Весь. На четвертый день я потемнел и начал светиться. Бежать из пещеры мне уже не хотелось. Стало легко и безразлично. Весел я уже как годовалый ребенок. И ничего мне уже не хотелось. Ни есть, ни спать. И тогда я увидел светящуюся фигуру на том берегу ручья. Призрак. Времени здесь нет. Времени для нас не существует. Нас много. Мы вечны, пока не иссякнут запасы радона и не перестанут фонить толщи гранита. А они не перестанут никогда. Мы единое целое. И мы различны. Теперь я знаю, что вакуум не хищник, просто закономерность природы. А человек и есть оператор рождения и уничтожения всевозможных квантов. Мы создаем электромагнитные поля и поля ядерных сил. Но дронами мы еще управлять не можем, пока не стали призраками. Мы называем себя светляками и общаемся фотонами. Это очень красиво, когда из области головы истекает струя кристально-голубого света, означающая мысли, а из области сердца — розовое, означающее чувства. И соединяясь на устах, они образуют мерцание смыслов. Раздражение нейронов вокруг наших деградирующих атомов провоцирует выброс допаминов и эндорфинов. Это забавно, ибо выражение «светиться от счастья» обретает для нас буквальность. Мы общаемся с электромагнитным полем Земли и видим все, что происходит на поверхности. По силовым линиям мы путешествуем внутренними полостями наших пещер. Однажды приходил Косой. Он стоял у ворот. Долго. Мне вдруг захотелось с ним повидаться. Но призрак его не впустил, потому что всем в пещере управляет призрак. А я не попросил. Мы существуем, ибо масса вовсе не обязательный атрибут вещества. Не зря все калибровочные квантовые теории оперируют частицами без массы, и потому лагранжианы взаимодействия материи симметричны, а природа избыточна. Она стремится нарушить симметрию. И нарушает. Единственное физическое состояние, не обладающее симметрией, — вакуум. В нем присутствует постоянный конденсат скалярного поля. И именно этот конденсат имеет размерность масс. Теперь я точно знаю, что произошло в 2012 году. Когда энергия встречных пучков протонов превысила 7 тераэлектрон-вольт, при жестких столкновениях стали возникать пары частиц Хиггс-Хиггесина. Хиггс — элементарный носитель массы, а Хиггесина — его частица. Элементарный носитель отсутствия массы. И никто не ожидал, что эта сопутствующая Хиггсовому бозону частица окажется такой странной. Она стала замещать в адронах Хиггсовые бозоны. И вакуум увидел нас. Увидел наш макроуровень. Он смотрел на нас глазами с частиц. И поступал с нами так, как привык поступать с волновыми структурами на квантовом уровне. Он выпустил ловушки Хиггса. Он лишь управлял полевыми операторами рождения и уничтожения. Это его работа, а операторами стали мы. Не повезло. Ловушки росли и поднимались все выше, а когда люди изобрели карты, приняли антропоморфные формы. Теперь жизнь человеческая могла окончиться не только естественным образом, но и потерей массы, когда все нуклоны тела деградировали, теряли Хиггсовые бозоны и получали взамен невесомые частицы. Они гасят вещество, превращают нуклоны в дарки, а вслед за ними дарками становятся атомы. Только приток жесткой радиации извне удерживает нестабильные дарковые структуры. Нас. И какое-то время, пока сами не стали дарками, соседние атомы излучают энергию. Я видел конец всего. Как Хиггсы перестали соблазняться тем, что им предлагали карты, и перестроились на людей. Наверное, человекоподобный вид Хиггсов был своего рода предупреждением. Может, людям был дан срок найти какие-то иные решения. Я видел, как развоплощались тысячи людей. Как укрывались в своих пирамидах олигархи. И Дженнифер с моим отцом. Нашим сообществом светляков руководит призрак. Он настоящий Дарк, древний. Когда-то он был Атлантом и пережил гибель Атлантиды. Одну из многих гибелей человечества. С нами он общается редко, но насыщенно. пучками гамма-излучения. В одном пучке содержится столько информации, что переваривать ее приходится сообща. От него мне известно про пирамиды. Они воспроизводят на макроуровне симметрию фундаментальных лагранжианов, и внутрь них не могут проникнуть Хиггсы. Так выжили лучшие из атлантов. А тысячи лет спустя великие пирамиды использовали египтяне, отдаленные потомки выживших в ритуальных целях. В их мифах сохранилось, что пирамиды переносят человека через смерть, но забылось через какую. После того, как Хиггсы сжирают все человеческое, происходит обратный процесс. Бозоны аннигилируются с частицами. Вакуум теряет связь с макроуровнем. Остаемся только мы, тени и призраки. И люди в пирамидах. Единственное сильное желание, живущее в нас, уйти в вакуум. Некоторые так и поступают. Поднимаются на поверхность и растворяются. Не знаю, как призрак существовал эти десятки тысяч лет. Или зов вакуума не властен над ним, или сильна воля к жизни. Даже к такой, призрачной. Впрочем, времени для нас не существует. Хочу ли я стать призраком? Самым совершенным и мудрым существом на этой планете. Зов вакуума не цепляет меня. И я все еще помню о Дженнифер. Я хочу наверх.